Никакого ответа, кроме слез и бурных рыданий. «Аня, когда я задаю вопрос, я хочу, чтобы мне отвечали. Сядь прямо сию же минуту и скажи мне, о чем ты плачешь?» Аня села. «Миссис Линд заходила сегодня к миссис Барри, и миссис Барри была в ужасном состоянии», — всхлипывала она. «Она говорит, что в субботу я напоила Диану и отправила ее домой в кошмарном виде. И она говорит, что я, должно быть, совершенно испорченная, злая девочка, и что она никогда-никогда больше не позволит Диане играть со мной. О, Марила, я охвачена горем!» Марила уставилась на нее, остолбенев от изумления. «Напоила Диану?» — сказала она, когда к ней вернулся дар речи. «Аня, кто сошел с ума, ты или миссис Барри? Да что, скажи на милость, ты ей дала?» «Ничего, кроме малинового сиропа», — всхлипывала Аня. «Я понятия не имела, что от малинового сиропа люди делаются пьяными, Марила, даже если выпить 3 больших стакана, как Диана. О, это так страшно звучит, пьяная, как муж миссис Томас. Но я не хотела напоить ее». «Напоить? Что за чепуха?» — сказала Марила, направляясь к шкафу. Там на полке стояла бутылка, в которой она с первого взгляда узнала свою, 3-летней давности, смородиновую настойку, изготовлением которой она славилась на всю Аванлею, хотя некоторые из людей, особенно строгих правил, и среди них миссис Барри, весьма ее за это осуждали. В ту же минуту Марила вспомнила, что поставила бутылку с малиновым сиропом в подвал, а не в шкаф, как она сказала Ане. Она вернулась в кухню с бутылкой в руке. Несмотря на все усилия, ей было трудно удержаться от смеха. «Аня, у тебя прямо-таки дар создавать себе самой неприятности. Ты угостила Диану смородиновой настойкой вместо малинового сиропа. Неужели ты сама не почувствовала разницы?» «Я его и не пробовала», — возразила Аня. «Я думала, это сироп. Я хотела быть такой гостеприимной. Диану ужасно затошнило, и ей пришлось пойти домой». Миссис Барри сказала миссис Линд, что Диана была совершенно пьяной. Она только глупо посмеивалась, когда мама спрашивала ее, что случилось, легла спать и проспала несколько часов. Ее мама по запаху догадалась, что Диана пьяная. У нее вчера весь день страшно болела голова. Миссис Барри ужасно возмущена. Она никогда не поверит, что я сделала это ненарочно. «Я думаю, она лучше поступила бы, если бы наказала Диану за жадность. Выпить 3 стакана», — сказала Марила решительно. «Ведь даже если бы это был всего лишь сироп, от 3 таких больших стаканов ее бы затошнило. Эта история даст повод для новых нападок всем, кто осуждает меня за то, что я делаю смородинную настойку. Правда, я не делала ее уже 3 года, с тех пор, как узнала, что священник тоже этого не одобряет. А эту бутылку я держала на случай болезни. Ну-ну, Аня, не плачь. Тебя не в чем винить, хотя очень жаль, что так получилось». «Я не могу не плакать», — сказала Аня. «Сердце мое разбито. Сама судьба против меня, Марила. Нас с Дианой разлучают навеки». «О, Марила, не думала я, что так будет, когда мы впервые принесли обеты вечной дружбы». «Да ну, что за глупости, Аня? Миссис Барри изменит свое мнение, когда узнает, что ты ни в чем не виновата. Она, наверное, думает, что ты сделала это из глупого озорства или что-то в этом роде. Лучше сходи к ней сегодня вечером и объясни, как все случилось». «Мне страшно даже подумать, что нужно взглянуть в лицо негодующей Дианиной маме», — вздохнула Аня. «Я хотела бы, чтобы к ней сходили вы, Марила. Вы внушаете гораздо больше уважения, чем я. Она скорее послушает вас, чем меня». «Хорошо, я схожу», — согласилась Марила, подумав, что это действительно будет разумнее. «Не плачь, Аня, все будет хорошо». Но к тому времени, когда Марила вернулась из садового склона, она уже изменила свое мнение на тот счет, что все будет хорошо. Аня ждала ее возвращения и выбежала ей навстречу. «О, Марила, я по вашему лицу вижу, что все бесполезно», — горестно воскликнула она. «Миссис Барри не простит меня». «Миссис Барри», — фыркнула Марила. «С кем-то другим еще можно договориться, но никак не с ней. Я ей сказала, что произошла ошибка и что ты не виновата, но она не поверила. Она все свалила на мою смородинную настойку и напомнила мне с упреком мои слова, что настойка никому не может повредить. Тогда я ей прямо сказала, что никто не пьет 3 стакана настойки за раз, и что если бы у меня был такой жадный ребенок, я отрезвила бы его, хорошенько отшлепав». Марила удалилась в кухню в сильном раздражении, оставив на крыльце обезумевшую от горя маленькую душу. И тогда Аня с непокрытой головой шагнула в промозглые осенние сумерки. Очень решительно и твердо она направилась через увядший клеверный луг, через бревенчатый мостик, через еловый лесок на холме, освещаемая лишь бледной луной, которая висела на западе над лесом. Миссис Барри, открывшая дверь в ответ на робкий стук, увидела на пороге маленького просителя с побелевшими губами и полными мольбы глазами. Лицо ее приняло суровое выражение. Миссис Барри была женщиной с глубокими предрассудками и предубеждениями, и гнев ее был холодным и мрачным. Такой гнев труднее всего преодолеть. Справедливости ради нужно сказать, что она была глубоко убеждена, что Аня напоила Диану со злым умыслом, и потому всей душой стремилась оградить свою дочку от дурного влияния такого ребенка. «Что тебе?» — спросила она холодно. Аня умоляюще сложила руки. «Ах, мисс Барри, пожалуйста, простите меня. Я не хотела напоить Диану. Ну, как бы я могла? Только вообразите, что вы бедная маленькая сирота, которую взяли на воспитание добрые люди, и у вас есть единственная на свете задушевная подруга. Вы думаете, что вы могли бы нарочно напоить ее? Я думала, что это всего лишь малиновый сироп. Я была твердо уверена, что это малиновый сироп. Прошу вас, не говорите, что вы не позволите больше Диане играть со мной. Не покрывайте мою жизнь мрачной тучей отчаяния». Эта речь, которая, без сомнения, смогла бы тронуть сердце миссис Линд в мгновение ока, не произвела никакого впечатления на миссис Барри. Напротив, она только разозлила ее еще больше. Она с подозрением отнеслась к Аниным возвышенным словам и драматическим жестам. Ей показалось, что девочка издевается над ней, поэтому она ответила холодно и жестко: «Я считаю твое общество неподходящим для Дианы. Иди домой и веди себя как следует». У Ани задрожали губы. «Позвольте мне увидеться с Дианой, чтобы сказать ей последнее «прости», — с мольбой сказала она. «Диана уехала с отцом в Кармоди», — ответила миссис Барри, вошла в дом и закрыла за собой дверь.